эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие наши слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Валерий Левшунов, педагог, психолог, мастер русского рукопашного боя, инструктор, вседруги по системе комплексного развития дружинника Скрада, автор познавательно-развивающих игр и программ для взрослых и детей «Концепция. Звездный десант». Здравия тебе, Валерий! Доброго здравия и всем слушателям! Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Кто на нашей земле человек?». Человек, ну и все люди на земле рождаются человеками. И все ли рожденные человеками остаются ими и живут, как заложено Создателем. Давайте, друзья, разбираться вместе. И чтобы не затягивать наше вступление, я сразу передаю микрофон Валерию и предлагаю ему раскрывать эту прекрасную тему. Валерий. Еще раз всем доброго здравия. И еще, Валерий, моментик, так как ты человек у нас новый, первый раз у нас в эфире, прошу немного тебя рассказать о себе перед тем, как уже мы перейдем непосредственно к теме. Хорошо. Валерий Анатольевич Левшунов. Я представлюсь, так как представляюсь и разработал представление. Сын своих родителей, мамы и папы, достойный потомок своих предков и продолжатель славных традиций своего славного человеческого рода. О чем сегодня мы и будем с вами говорить. Почему родилось такое представление? Потому что, ведя некоторые занятия со старшеклассниками, получилось, что они говорят, что произошли от обезьяны. И маме с папой об этом они не сказали, а сказали только на занятиях. Поэтому и представление, то, что родился именно от родителей, папы и мамы, то, что достойный потомок своих предков, это то, что я не сам по себе здесь, а до меня здесь жили мои предки, и которые дали мне жизнь, благодаря которым я здесь на планете Земля нахожусь. И продолжатель славных традиций своего славного человеческого рода, я сразу говорю о том, что я принадлежу к человеческому роду и являюсь на планете Земля человеком. Такое представление нормальное? Я думаю, отличное. Все зрители познакомились. И теперь давай непосредственно к нашей теме, интересной, которая заявлена. Хорошо. Занимаясь с людьми, помогая им, ведя разные оздоровительные практики, я посмотрел и пришел к выводу, что каждый человек, который здесь на планете Земля, он является представителем своего народа и своей расы, можно сказать, своего племени, как угодно можно говорить, в зависимости от того, какой образ мышления имеет человек. Вот. И здесь пришел к выводу, что работа должна идти не с телом, а с центральной нервной системой. Вот как раз можно показать слайд 9, да, как выглядит человек, находящийся здесь на планете Земля. Вот. И мы можем тогда посмотреть, что все практики, которые идут, когда человек учится, растет, когда он двигается, какие-то физические упражнения делает. Он работает именно с центральной нервной системой, то есть с тем инопланетянином, который находится у него внутри. Почему? Потому что это как антенна является связью с теми хрониками Акаши, кто как называет, с ионосферой планеты Земля. Вот. И именно является антенной. И за время жизни вот эта антенна начинает немножечко барахлить. И всевозможные славянские практики, гимнастики, йоги, они освобождают эту антенну. Вот я не вижу этой антенны, честно говорю. 9-й слайд. Вот. Освобождая эту антенну, дается возможность чистую принимать информацию. Почему это инопланетянин? Во-первых, он находится в среде жидкой. То есть спинной мозг, головной. Валерий, я уточнить немножко хочу. У меня чуть-чуть другая нумерация. Это вот где написано «все тлен», да? Нет. Это там, где написано, так выглядит человек, ну, инопланетянин, или вот лежит он. 9-й слайд. После звезды там идет. Звезды. Ну да, тут написано «все тлен», и это мы, остальная часть тела, всего лишь органический скафандр, правильно? Да. Именно вот все. Я нашел, да, все, он на экране. Хорошо, просто я не вижу его. Вот. Именно вот это и является тем человеком, который находится внутри нас. А все остальное – это вот как скафандр. Допустим, у животных они находятся в определенной среде обитания. У них такой скафандр. У жуков – другой. У рыб – третий. У человека – четвертый. Если бы среда обитания была очень такая жесткая, то у нас бы был скафандр намного мощнее. Если нам надо информацию обрабатывать более, которая приходит через глаза, как видео, у нас бы сзади было удлинение черепа, и мозг бы был дальше туда на обработку информации. Но мы такие, какие мы есть. И чем выше человек поднимается по пути своей эволюции, вот здесь можно даже показать еще и инопланетянин общий вид, это следующий слайд, то у него прием информации идет более чистый. И по мере того, как идет развитие, он начинает выходить уже на другие планы. То есть говорят, одномерные, двухмерные существа, трехмерные, четырехмерные, пятимерные. Так же, как и пространство, там говорят, мы переходим в пятимерное пространство, будет квантовый переход там и так далее. Но когда мы начинаем спрашивать, а квантовый переход это как? Как его пощупать? Ну, многие начинают говорить с позиции, что этого нельзя понять, но в один прекрасный момент все это ощутят, и все начнут уже думать по-другому. Но это, возможно, немножко не так. По причине какой? Что по пророчествам у нас идет один человек на 10, на 20 тысяч населения. Один человек. И то представитель человеческого рода, он в разной своей фазе развития находится. Так вот, квантовый, один человек на 10-20 тысяч. А когда, и кому принадлежат эти 10-20 тысяч? Это биороботы, это паразиты, это разрушители. То есть те, в чьей среде находится человек. А при квантовом переходе один паразит, разрушитель, биоробот будет на как раз 10-20 тысяч представителей человеческого рода, созидателей. Ну вот примерно таким образом оно и должно происходить. Следующий момент. Когда человек уже переходит там в четвертую, в пятую мерность. Вот очень много рассказывал об этом казак Данилкин, Украина. Помните, наверное, такого, сейчас его уже нету среди нас. Но он очень хорошо рассказывал о всех этих переходах тоже. Также хорошо рассказывал и Левашов о социальных паразитах, которые находятся. То есть это они нужны, но нужны в определенном количестве, а не так, как они сейчас расплодились и зажимают представителей человеческого рода. Так вот, когда мы поднимаемся и начинаем смотреть на мир, мы уже видим, ну как это примерно сказать, врач видит болезни на человеке, то есть там по опухлостям, он сразу диагностирует. Психолог тоже видит, какой тип человека, ну, тип тела перед ним, какие там внутренние проблемы. Священник видит по-своему, кто-то видит по-своему, да? И когда мы поднимаемся чуть выше, то представители человеческого рода уже тоже воспринимают людей немножко по-другому. То есть тоже видят биороботов, видят сущности в теле человека. Хотя те, кто находится и носит этих сущностей, являются биороботом, они никогда не представятся, то, что они именно такие. Они то, что видят своими глазами, щупают руками, ходят на двух ногах, они находятся в понимании, что они являются тоже представителями человеческого рода. Хотя ведут себя очень часто не так, как они. Именно представители человеческого рода. И здесь мы можем очень четко тогда задать вопрос. Вот представим, да, я инопланетянин. То есть вот та структура, которая находится во мне, это мозг головной, это спинной мозг. И часто приходится задавать вопрос. Вот я инопланетянин. Я представитель человеческого рода. Вы кто? Я тоже представитель человеческого рода. Замечательно. Тогда вопрос. Когда вот я прилетел на планету Земля, когда на вашей планете Земля начинают жить? И очень часто слышим, от момента рождения, там еще от какого-то момента, да? Вот тогда вопрос очень простой. А для какой цели религии? Для какой цели веры разные? Для какой цели люди занимаются саморазвитием? Для какой цели люди занимаются йогой и всевозможными практиками такими? Вопрос повисает в воздухе. Начинаешь уже тогда отвечать. По причине той, что вы учитесь жить в ладу с собой и с Богом, с мирозданием, там, с планетой Земля. Он говорит, ну, в принципе, да. Так вот, я говорю, в моем мире начинают жить, когда прекращается внутренняя и внешняя конфликтность, когда человек начинает жить в ладу с собой и с мирозданием, по земным планкам, с Богом, с Аллахом, там, ну, с кем угодно. И тогда вопрос, а много ли с этих позиций живет таких же на планете Земля? Он говорит, мало. И тогда вопрос, а планета Земля заселена? Тоже задаемся тогда вопросом. И подходим тогда к позиции. Вот если планета Земля не заселена, тогда мы видим то, что происходит сейчас здесь. Кто-то управляет, кто-то подчиняется и так далее. Говорю, хорошо, будем разбираться дальше. Когда вы приходите на завод, вы даете свои характеристики, и вам дают чертежи, по которым надо сделать деталь. Говорит, хорошо, все, вот чертеж, вот деталь. Рождается человек. Ну, представитель такой, в теле вроде как, две руки, две ноги, голова, все нормально. Вот. И вопрос, а для него имеется ли чертеж, по которому он должен быть создан, которому он должен соответствовать? То есть мы, родители отдают вот этого тела в детский садик, спрашивают, а кого вы делаете, кем вы хотите видеть вот этого подрастающего человека? Говорит, не знаем. В школу отдают тоже, а кем вы хотите, не знаем. У детей спрашиваем, а цель вашей жизни, не знаем. То у родителей спрашиваем, цель жизни, не знаем. Тогда получается, что жизнь бесцельна. То есть отсутствует задача и отсутствует цель, к которой должен стремиться тот либо иной человек. И получается бесцельное существование. И тут тогда вопрос открылся немножко другого порядка, когда стали исследовать. Есть разные болезни. Это простуды, там, внутренние болезни у человека. Есть психические заболевания какие-то. И вопрос встал каким образом? А по какой причине человек останавливается в своем развитии? Если мы помним, что при Сталине в школе еще изучалась психология, логика, вот, то в современных школах она изучается, не изучается, только в институте, там, либо где-то в академии. Берем следующий момент тогда. В советское время было дошкольное образование, и там четко было расписано, что в 3 года ребенок должен уметь это, в 4 вот это, в 5 это, в 6 это, в 7 это, соответствовать вот этим вот характеристикам. И мне приходилось работать с детьми, когда спрашиваешь, сколько им лет. Он говорит, им по 8, по 9 лет. Я говорю, хорошо, делаем лагерь, все, составляю программы, прихожу, смотрю на детей, а им максимум 3 годика по психическому своему развитию. И тогда стали смотреть, а психический возраст тогда какой? И поняли, что общество потребления, в которое нас сейчас опустили, останавливает развитие психики у мальчиков 6-7 лет, у девочек 7-8 лет. Дальше развитие не идет. А вся психология земная, которая имеется, она камуфлирует вот это вот под всевозможные там сангвиник, там еще как-то, холерик. Недоразвитость психическую, то есть то, что в детском возрасте остановилось, вся остальная психология, она просто-напросто камуфлирует это. Вот посмотреть возрастную психологию и посмотреть, как себя ведет человек в 30, в 40 лет, в 50 лет, то очень четко можно понять, где остановилось развитие. Если в 3 годика учат, допустим, уже складывать одежду на стульчик, в 4 года ребенок это умеет, там кровать заправлять, все хорошо. А когда ему 40 лет, и тапочки разбросаны по квартире, одежда разбросана, там грязь кругом, то очень четко тоже можно понять, где была недоработка. И когда соединяются такие люди, 30-40 лет, мужчина и женщина, ну, то по сути идет два ребенка вместе, и начинается вот этот конфликт. Друг перед другом начинают, кто лучше, кто первенство займет, кто еще что-то, и отсутствует согласие. Поэтому вот когда соединяли семьи, тоже приходят, вот хочу жениться, хочу замуж выйти. Это зачем? Ну вот, чтобы ребенок был, чтобы растить. А как вы будете это делать? Непонятно. Есть самоучители, как воспитывать. А, ну хорошо, ну дело ваше. Но когда они соединяются, один брак, второй брак, получается третий брак, то стало понятно, что вот этот вот остов, как говорится, инопланетянина, центральная нервная система, уже пережата, уже она не воспринимает информацию которая должна была заходить и загружаться в человека. То есть по знаниям Горяев сделал открытие, что на молекуле ДНК на кончиках есть антенки. Одна на прием, одна на передачу информации. И когда информация принимается, то белковая система человека начинает расшифровывать эту информацию и преобразовывать тело человека относительно данной информации. Получается, что если зажатость есть, центральная нервная система не воспринимает правильно сигналы, то получается, что это тело только информационный носитель на биологической белковой основе, то есть биоробот. А биоробота можно очень хорошо отличить от человека. Человек в диалоге пытается найти истину, а биоробот в обличении. Человек остается человеком в любой ситуации и ищет ответы на вопросы. А биоробот жестко защищает свою позицию. Пусть он даже не прав, но потом он боится оказаться неправым. Это как недостаток знаний, полузнайство. То есть программа заложена, она определенным образом отформатирована, и дальше за эту программу вот этот биоробот выйти не может. Хотя он также на двух ногах, на двух, две руки, две ноги, голова. И здесь мы можем тоже уже видеть и слышать, как говорят о как-то человек служебный, да, но вот по сути вывод биоробота. И как выйти из этого? Да, нельзя говорить, что биороботы не нужны. Вот, они нужны как носители информации, как передающие информацию, но не более того. Мы их сейчас видим очень много. И здесь тогда, если помните, была такая разработка, как типы строя психики. Вот это 11-й слайд. Можно поставить? Да, конечно. Да, конечно. Там, где человек нарисован и красненькая точка. Да, с точками. Да, с точками. Да. Вот. Все включил. Ага. То здесь мы очень четко понимаем, что человек – это определенный строй психики. Рождается, допустим, тело, это животный строй психики. Потом идет формирование, отдается в школу, это биоробот. На биоробота накладывается более дополнительная информация, это идет уже демон. Но задача быть человеком, как говорится, от человекообразия к человечности. Вот. Это разработано давным-давно. Это выведенные формулы. Поэтому, да, там еще опущенный строй психики есть, да, противоестественность. Когда человек угнетает себя, свою психику алкоголем, табаком, дурманами всевозможными. Вот. Поэтому даже исходя из этой схемы, мы можем очень четко понять, что человек с животным строем психики, вот это можно набрать потом в интернете и сказать, ну, строй психики человека, и там выйдет ролик очень хороший, вот, что человек с животным строем психики, он думает определенным образом. Дальше биоробот думает определенным образом. Демон думает определенным образом. Человечный строй психики думает определенным образом. И когда мы говорим о строительстве человеческого общества, то представители человеческого рода с человечным строем психики, они построят его, как бы животные либо биороботы не старались вывести формулу созидательного человеческого общества. Почему? Потому что очищенное сознание, оно работает по-другому, чем задурманенное, чем ограниченное определенными рамками. И именно человечный строй психики, человек, он выстраивает эту вертикаль. Но в нашем мире вот эти все строи психики перемешаны. Поэтому идут конфликты, поэтому идет недопонимание, и права человека распространены на всех. На животных, на биороботов и на демонов. Вот сейчас можно поставить 11-ю, это следующий, то есть типы строя психики, да, где расписаны они более так подробно. Это 12-й слайд. Есть, да? Вот. Здесь можно посмотреть и увидеть эти все вещи тоже, прочитать самостоятельно, посмотреть. Вот здесь мы рассказываем уже о том, что чем ближе к человечному строю психики, тем меньше надо разжевывать. Потому как человек, который ближе всего находится к оси своей, вот, который сформирован уже, который имеет определенный строй психики, он понимает, что алгоритм психики работает свой-чужой. Он видит информацию, ага, она правильная, неправильная. И он подходит уже с позиции ведания. Ага, он знает. У него внутри находится маятник, который имеет развлечение. И это развлечение идет именно от позиции мировоззренческой. Он уже созидатель. И когда мы говорим, допустим, о каком-то духовном развитии, то никто не может сказать, что у животного нет духовного развития. Только у них духи разные. Дух алчности. Потом какой? Дух социопатии. Пожалуйста. Но этим духом заражены и биороботы, и демоны. И они... Куда лезут? Они лезут во власть. То есть этот дух перехватил управление и пытается навязать свое понимание мира всем остальным. То есть как дважды два – четыре, а нам внушают, что дважды два – пять. Дубинками бьют, чтобы мы поняли. Дважды два – пять. Камеры сажают. Дважды два – пять. И таким образом прививают... свои идеалы, то есть, что деньги, алчность правит миром. Должны эти фантики собирать и молиться на них. Вот есть фильм хороший, они видят, либо они среди нас, где очки одевает главный герой, и перед ним стоит с долларами, это ваш бог. Да? То люди, которые обладают человечным строем психики, они уже выросли из маленьких штанишек, вот, они видят эти вещи намного глубже. То есть вот примерно каким образом. А у вас есть карточка нашего магазина? Либо вы зарегистрированы на нашем сайте. Говорит, а что тогда, если мы оденем очки вот эти волшебные, то мы начинаем видеть. То есть вы мне предлагаете за 30 серебряников, которые там якобы экономия, продать свои персональные данные вам. И вы с ними можете делать, что хотите. Ну нет, конечно, нет. Да? То есть человек, он видит глубже события, чем одномерные существа. И здесь мы тогда можем представить уже немножко другой момент. Вот шестой слайд, мера понимания графически. Там, где голограмма. Да. Там, да, фрактал, голограмма. Есть. Есть, стоит, да. И вот мы, да, и мы тогда посмотрели и вывели некоторые вещи. Это вот то, что многие вещи показываю, это авторские вещи, что существует образ мышления и мера понимания. Точка, линия, плоскость, объем. Голограмма и фрактал. И здесь очень хорошо понимается, когда мне говорят, а вот как это показать невозможно. Я говорю, показать все это можно. И человек как раз отличается от животного тем, что он может перевести в вербальные формулы и рассказать то, что он видит. А некоторые, пока еще не, ну, не дошедшие до уровня определенного развития, говорят, я как собака, понимаю, а сказать не могу. Я живу на уровне интуиции. А когда рассказываешь, что это не интуиция, это вот за этим следует вот это и вот это. И вот ваша интуиция разложена по полочкам. Да не может такого быть. Я говорю, вот представляете, в средние века мы берем сейчас пакетик чая, кладем в воду, вода окрашивается в коричневый там, либо в черный цвет. Магия, понимаете? Вот. И если мы не знаем каких-то событий, которые следуют одни за другими, и закономерности какой-то, алгоритма действий, то для нас это магия. А кто этим пользуется и управляет, для тех это обычная рабочая обстановка. И получается тогда, я вот всегда на занятиях своих показываю, вот это вот точка. Когда я начинаю водить эта линия, начинаю вращать эта плоскость, как только я поворачиваю пальцы к себе, вот у нас получается объем. Если я вращал в правую сторону, у меня правый получается вперед палец, левый назад. Вот это объем. Если вы начинаете повторять, я перехожу в разряд голограммы. Начинаете вы показывать это другим, вы становитесь голограммой, я становлюсь фракталом. И вот здесь как раз на слайде и показана вот эта схема. Точка, плоскость, объем, линия, объем, голограмма и фрактал. И вот как раз вот тот инопланетянин, который находится внутри нас, он и является вот этим фракталом мироздания на планете Земля в человеческом образе. Примеры фрактала – это деревья, это листья, кусты, цветы, птицы, животные. Это вот как раз пример фрактала. И с этих позиций, с позиции фрактала, даже с позиции голограммы, представители, которые считают тебя человеком, они выглядят по-другому. Их, когда слушаешь, их слышишь по-другому. На своих встречах, я говорю, вы когда говорите, это не значит, что слушающие вас слышат то, что вы хотите донести. Допустим, у меня был небольшой такой мастер-класс и по игре «Концепция». И один товарищ начинает говорить, что, ну, вещать там, то, что вот на предприятии то-то, то-то, то-то, то-то не так, то-то не так. И начинаешь спрашивать, кто что слышит. То, что на предприятии не работает, там, то, что вот это плохо, вот это. Давайте теперь, говорю, разбираться и смотреть. Этот человек недавно явно прошел курсы повышения квалификации. Он говорит, точно, а откуда вы знаете? Я говорю, слышу. Теперь дальше. Когда вы примерили на себя ответственность управленца, то есть администратора, и вы говорите то, что на заводе, там, либо на каком-то предприятии это и вот это вот плохо, то я как управленец слышу то, что вы пришли увольняться. И в ваших словах я слышу то, что вы некомпетентны в решении этих задач. То есть, как управленец. Если он думал, то, что вот я сейчас расскажу, как все плохо на предприятии, и меня выслушают, там пожалеют, то директор говорит, вы пришли увольняться. Это ваши прямые обязанности наладить здесь эту работу. Вопрос был закрыт. И тогда уже все люди начали, кто был на этой встрече, но сразу слышать немножко по-другому. И те, кто сегодня слышит, либо будет слышать эту нашу встречу, они уже будут по-другому. Как сказано, не все мы умрем, но все изменимся. Да? И здесь, по мере поступления определенной информации, человек начинает меняться. Он входит в другое информационное поле. И он начинает с позицией свой-чужой моментально контролировать и видеть то, что происходит вокруг. Это был случай, когда работал с одной семьей, вот, и вдруг папа мне говорит, вот едем мы в метро, и ребенок говорит: папа, смотри, вот демон, вот демон, вот демон, вот демон. Говорит: а откуда? А ты что, не видишь их? То есть работа была со взрослыми, и по мере того, как эти родители менялись, ребенок начинал сам меняться, и вот как небольшой такой побочный эффект, он стал видеть тех сущностей, и в нем проявились экстрасенсорные способности не из-за того, что работали с ним, а из-за того, что начали меняться родители. И когда человечный строй психики уже стал преобладать, и процесс приобрел необратимый характер, соответственно, да, то они собрались и уехали в другой город. Теперь мы с вами посмотрим еще одну схему. Что же такое, куда нас поместили вместе с вами? Вот четвертый слайд. Есть у нас там? Да, есть. Это там, где рука змею держит. Да, все верно. Вот. И тогда, с точки зрения фрактала или голограммы, мы начинаем смотреть на тот мир, в котором мы находимся. И обладающий образом понимания голограмма или фрактал, он не видит вот эти тела, он не видит организации, он видит полностью картину, где что находится, где паразитарный эгрегор проявился в материальных носителях. И вот это как раз показывает картинка, как выглядит паразитарный эгрегор, можно сказать, либо вот эта нематериальная сущность, которая проявилась в материальных носителях. Это стали мы показывать где-то в 2009 году. Почему? Потому что когда стали разбираться, а с чем имеем дело, то, соответственно, пришлось и выявить вот эту форму сущности, которая, ну, биологический объект, можно так сказать. И вот сейчас по этому биологическому объекту мы видим, что происходит. Если суды – это ноги, пальцы, там, когти – это наемная полиция, там, то сущность можно победить, когда ноги обрубят, да, и тогда сущность падает. Но нервная система, которая работает, это вот организации, она начинает вопить и кричать. То, что мы тоже очень часто видим, и она даже запрещает, эта нервная система, говорить о том, то, что она есть. Соответственно, видим еду у этой сущности. Это человеческая энергия, это страхи и иллюзии. И чем занимаемся мы? Вот я в данный момент занимаюсь тем, что у людей вот эти иллюзии и страхи, ну, ликвидируют, потому что иллюзии и страхи – это кожа этой сущности. И если мы говорим о приоритетах обобщенных средств управления, то шестой приоритет – это мировоззренческий. Первый приоритет – это мировоззренческий. Потом идет нулевой приоритет – это символы. И минус там один – это идут смыслы. И вот работа на уровне смыслов, она под собой подразумевает определенные действия. Но на уровне смыслов работает очень малое количество представителей человеческого рода. Их постоянно пытаются опустить на уровень стрелялки, пистолетики. И когда даже на этом уровне начинают говорить о том, что банковская система грабит, о том, что оружие геноцида, который идет через продукты питания, через товары, которые несут определенную информационную наполненность, насыщенность, да, фильмы всевозможные, вот, то обладающие одномерным и двухмерным пониманием, даже трехмерным, да, плоскостным, они не понимают, о чем идет речь. Как вас убивают, каким образом убивают, этого понять никто не может. И здесь тогда приходится понимать, что мера понимания – это вот пятая табличка, пятый слайд. Есть у нас там мера понимания? Поставили ее? Да, есть. Да? Вот это мера понимания. То есть немножко соединили мы все вот эти моменты и получили тогда то, что соединив, мы можем видеть, кто находится в какой ячейки. И здесь не надо быть экстрасенсом, не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понимать, о чем человек говорит, о том, в том у него и наполненность жизненная идет. То есть говорит, допустим, о семье. Ну, говорит, хорошо, вот мы тогда понимаем, что семья, духовность, там еще что-то, да, и понимаем его меру понимания. Когда он говорит об общине, там еще, это другая мера понимания. Когда он говорит о державе, это еще другая мера понимания. Выше. И когда говорят о том, что семейное воспитание, родовое воспитание, я всегда тоже задавал вопросы. Говорит, хорошо, самый главный праздник в семье какой? Идет зависание. Я говорю, хорошо, самый главный праздник в семье – это день рождения семьи. То есть, когда мужчина и женщина соединились, там, произошло таинство. Вот это семейный праздник. Дальше уже идет день рождения папы, мамы, ребенка и так далее. Потом идут уже дедушки, бабушки. Потому что семья – это есть семья, род – это род. И тогда уже мы говорим о том, что а родовое воспитание у вас какое? Какие у вас традиции в роду? Вы видите, мы отошли от праздников и перешли к родовым традициям. И тут происходит тоже зависание. Почему? Дальше. Вы как стая или вы все-таки представители человеческого рода социальные? Вы социальные, ясно. То есть это не замкнутость в каком-то родовом клане. Вы, когда ваш подрастающий человек, ребенок вырастает, он идет в социум. Да. Следовательно, традиции вашего рода должны соответствовать традициям социума. Какие традиции в вашем роду? Это вот мы возвращаемся к началу нашей встречи, что цель какая? Бесцельное существование. Да? Дальше, какое мы хотим общество? В каком обществе мы хотим жить? В каком обществе мы хотим, чтобы жили наши дети? Цель какая? Дальше, мы четко понимаем, что существует оперативка, тактика, стратегия и цель. Цель должна находиться выше материального мира. Тогда все становится на свои места. Но мы находимся в материальном мире, и наше материальное тело, оно должно находиться здесь и решать задачи материального мира. Если кто-то говорит, то, что жизнь только после смерти, можно четко сказать, вот веревка, вот мыло, у вас суицидальные наклонности. Если жизнь только там, то зачем вы здесь находитесь? Нет, ну вот суицид – это преступление против себя. Он говорит, ну если ваша жизнь только там. И получается, что когда человек пытается якобы развивать в себе некую духовность, но не имеет развлечения духов, о каком духе мы говорим? О духе алчной социопатии? Нет. А о каком? О духе любви. А как любовь выглядит? А что такое любовь? Объясните мне. Это много, очень много всяких есть вопросов и подвопросов. Любовь какая? Матери к сыну, сына к матери, дочери к матери, матери к дочери. Что такое любовь? Как она проявляется? Да, это нематериальная сущность, которую мы можем видеть в проявлении в материальном мире в разных ипостасиях, допустим. Да, если, ну, так немножечко рассказать. И вот получается, что семья, отсутствуют праздники семейные. В семье это для начала, да? Дальше, традиции рода. Если я говорю то, что я достойный потомок своих предков, то я четко понимаю, что я уже воспитал себя. Дальше, и продолжать из славных традиций своего славного человеческого рода. Тогда я должен знать, что за традиции в человеческом роду моем. И в свое время, общаясь с разными аудиториями, задавая вопросы, мы приходили к одному и тому же знаменателю, что человеческий род, он имеет такие-то, такие-то и такие-то вектора развития. То есть, если концепция мира паразитов и разрушителей разрушать, стравливать, грабить, управлять таким образом, то концепция созидательного мира тогда соединять, обогащать, приумножать. Это вот как семейные традиции. А что соединять, обогащать, приумножать, если мы созидатели? Воровство не звучит. Тогда добродетель соединять, приумножать, обогащать. Звучит. И здесь тогда, вот по этим критериям, мы можем выбрать и те традиции своего рода, которые мы можем нести в мир. И тогда мы можем ответить на вопросы. Чем я полезен своему миру, который ограничивается моим телефонным справочником, и чем я могу быть полезен другому миру. И здесь тогда уже идет не семейные диалоги какие-то, а родовые. Когда мы говорим о державе, то мы должны спуститься в семью. Семья живет определенными правилами. В родах одни и те же традиции. И тогда мы подходим к первобытно-общинному строю. А когда с позиции империи и глобальной политики, когда у нас было СССР, Русь, держава, опустили до уровня навозных мух, дав нам демократию, так называемую, и личные свободы, то мы понимаем, что лично свободный человек никогда не выйдет и не поможет другому. Он будет думать то, что как-то беда его обойдет. А семья, семьи разрушены, праздники в семье отсутствуют, они не чтятся, родовые традиции перемешаны. Следующий момент. Первобытно-общинный строй. Какие традиции, на основе чего связываться, что род один может дать роду другому. Когда, допустим, приходит человек один и начинает говорить, то, что вот, надо вести трезвый образ жизни. Я говорю, ты с кем сейчас разговариваешь? Я не потребляю алкоголь. Надо вести здоровый образ жизни. Я живу так. Он говорит, вы ничего не понимаете, и уходит к кому? К своим адептам. Вот. Поэтому те, кто уже так живет, они должны на некой основе соединиться. Но эта основа должна быть зафиксирована на материальном носителе в рамках какого-то договора. Почему? Чтобы отсутствовала возможность манипуляции. То есть у нас такие-то, такие-то, такие-то традиции. Все, мы придерживаемся. То есть человеческий род обладает такими традициями, и он имеет такие именно приоритеты. Все. И вот к этим тогда представителям человеческого рода должны относиться права человека. А если вот это тело, как лысая обезьяна, да, информационный носитель на биологической белковой основе, начинает вести себя как скотина, Простите, какое отношение как к человеку, какие права человека к нему должны быть применимы? Бешеных собак пристреливают. То есть, и здесь мы приходим к тому, что человеческий род, вот он, род биороботов, вот он, животные, вот, там какие-то еще понимания, они должны находиться в определенной позиции, но важно, кто этими позициями управляет. Если управление, как в Китае, находится в руках паразитов, то мы будем видеть определенное государство. Если мы будем видеть, как Индия, да, тоже, где фашизм самый такой четкий, там, где еще такие проявления? В Израиле, там, ну, в тех местах, которые, ну, у всех на слуху, но об этом мало кто говорит. И у славян, у представителей человеческого рода должна быть такая же градация. Но мы знаем, что волхвы, там, хранители, они были выведены, учителя, это самая высшая каста была, и она должна быть высшей кастой. Но ни шудры, ни кто там не должны возвышаться. И здесь тогда получается, что мы переходим, когда уже прошли духовно-родовые строи, да, то есть мы соединились, общинный строй уже пошел, рода соединились, то мы переходим тогда в державу. И тогда у нас мера понимания уже возвышается. И здесь тогда мы можем понимать, что если мы на Руси построили державу, даже духовно-родовую державу, Русь, то такая же духовно-родовая держава может быть у грузин, у абхазцев, у немцев, у поляков, у шведов, у кого угодно духовно-родовая держава. И именно вот эти духовно-родовые корни, которые представители которых должны находиться во власти вот этого же мира, паразитарно-разрушительного. И когда принимаются какие-то законы, то вопрос должен стоять очень простой. Как это поможет и как это разовьет мой народ, мою духовно-родовую державу? Если это только воровство и грабеж, то к духовно-родовой державе ваши законы не имеют ни малейшего, как сказать, ни малейшей претензии на существование. Они античеловечны. И то, что сейчас какие законы принимаются, мы четко можем видеть, то, что во власти сидят зараженные вирусом алчной социопатии, больные именно духовной болезнью. И мы видим то, что они этот вирус распространяют. Тогда как же выглядит здоровый человек? Вот здесь мы с каким уровнем сознания он присутствует в этом материальном мире. Вот здесь мы давайте поставим первую табличку. Уровни сознания. Эта табличка, да, эта табличка есть в интернете. И здесь мы очень четко понимаем, где находится религия, религиозный человек. И когда родился человек, да, представитель человеческого рода, он несет в себе все коны мироздания. Но по мере того, как его центральную нервную систему начинают угнетать, антенна дает сбой, его опускают в нежить, в страх. И здесь, по мере того, как он начинает вытаскиваться, вот он выходит на следующий уровень своего сознания. Да? Религия, житель, религиозный. Соответственно, чем он там руководствуется? Потом людина идет. Потом только идет человек. Ну и потом тогда уже, вот когда мы говорим о духовном развитии созидательной сущности, это уже азы, Азе. Вот. То есть это уже миссия человека здесь на земле. Совесть, созвучие с вестью, да? Дух любви, дух гармонии. Гармонии с самим собой, гармонии с природой, гармонии со Вселенной, с галактикой. Вот. И именно ради таких вот, которые здесь обладают еще миссией своей, которые рождены уже вот именно в этих, дошли до вот этой ступени своего развития, именно благодаря тому, что они находятся в нашей среде, вот, мир еще держится. Но мера восприятия мира очень разная у каждого. Допустим, земной год – это 365 дней. Кто-то живет сутки, образ мышления, да, как сутки, как час, как секундная стрелка, минутная стрелка. Но уровни сознания человека, чем выше поднимается, тем медленнее для него идет время. Есть на планете Земля сейчас такие представители сущности, для которых земной год – это один день, одни сутки. И они эти сутки определяют по, очень просто оставлено здесь на планете. Это летнее солнцестояние, это 12 часов дня, зимнее солнцестояние – это 12 часов ночи. Соответственно, осеннее и весеннее равноденствие – это утро и вечер. И если есть аналогия того, что происходит в сутках с человеком, когда он должен отдыхать, когда он просыпается, когда у него просонное состояние, когда он начинает трудиться, когда он подходит к завершению своего трудового дня, когда идет уже подведение итогов дня, он опять идет вечер и начинает отдыхать, набираться сил. Так вот, здесь, если это сутки, то мы начинаем смотреть зима, зимнее солнцестояние. Когда человек на планете Земля должен отдыхать, начинаются пьянки, гулянки, крики, там оргии всевозможные. И так далее начинается. То есть от 12 часов ночи до 12 часов ночи. И вот, да, вот это вся идет вакханалия. И получается, что люди начинают просыпаться и начинают какие-то действия происходить только в мае месяце. Это уже другое время пришло. Это вот как раз для людей четвертой мерности. Они живут вот в таком ритме. Одни живут осознанно, другие живут неосознанно. Но этому все подчинено. Вот эти сутки разделены на 16 часов, где один день, земной день, это одна минута. И один час 16 часов. То есть один час это 16 минут, можно так сказать. Вот. И так разделен этот год земной. Но такие люди здесь на планете Земля живут уже, пришли и начали корректировать события. Начали корректировать события, ну, лет 10. Наверное, лет 10, ну, может, чуть больше. Вот. Но уже на Землю приходят такие, и уже хотят прийти, у которых год земной – это один час. То есть, если мы, вот как антивирусная программа заносится в компьютер, да, вирусы начинают убирать, то если год один, земной – это одни сутки, и такие люди, представители вот этой цивилизации, ну, можно сказать, как богов, либо кого-то, они делают план на день, соответственно, утро, начало рабочего дня, проходит 12 часов в день, ну и вот сейчас как раз идет подведение итогов, можно сказать, идем в вечер уже, да, вот, то они отслеживают обратную связь. Они создали образ, его запустили в пространство и считывают обратную связь. То есть, если мы находимся в этом процессе, мы можем отследить обратную связь. Если мы в этом не находимся, то мы не можем отследить эту обратную связь. И получается, что те, кто живут одним днем, для них все как у бабочки. Быстренько-быстренько калейдоскоп. И непонятно, что происходит. То есть, вот как у фокусника, да, раз там, все, и нет ничего в руках. Вот. А те, кто участвует в событиях, которые работают с позиции державы, сейчас, кстати, давайте мы поставим возраст психики. Это второй слайд. Есть? Есть? Есть, да. Вот здесь как раз очень четко показано. Не просто так родился вот этот вот слайд. Это картинка. Возраст психики. Когда в 2009 или 2010 году запустили информацию о том, что возраст психики общества потребления останавливает на уровне у мальчиков 6-7 лет, у девочек 7-8 лет, вот, то эта информация уже пришла с искажением и попросили составить таблицу примерного возраста. Да? Вот. И здесь эта же таблица очень хорошо накладывается и на предыдущую. То есть, если до 6-7 лет это вот нелюдь, нежить, бесы, да, то 7-8 лет, романтика, фантазерство, это уже выход начинается. Это, если с прежней таблицы, это религия, это вот начинает душа выходить. И вот поиск авторитетов, это 8-9 лет, поиск старшего товарища, это вот как раз религия. Это поиск всевозможных учителей, гуру, ездят в Индию, ездят на Тибет. Тогда очень четко, там какие-то славянские праздники тоже, практики принимают. Едут учителей искать, вышли из христианства, одна религия сменилась на другую. Воспринимается не как образ жизни, а как некое религиозное течение. Потому что, как говорится, нездоровые ищут, но больные. И вот здесь тогда в возрасте психики мы можем четко понять, что внутренняя и внешняя конфликтность прекращаются. Это 15-16 лет возраст психики. Вот. 18-17 лет – это вот как раз междумирье, умели управлять. Это уже необратимые процессы созидательного мира, умение управлять своими мыслями, чувствами, эмоциями, жизненными процессами. Дальше 17-18 лет – это умение управлять своей жизнью. 18-19 лет – вход в управление территориями, созидательными процессами. 19-20 лет – вход в управление созидательными процессами планеты. И вот то, чем занимаемся мы как раз занимаемся в управлении созидательными, с уровня планеты, потому что и эгрегор паразитарный, вы видите, что работа идет именно с позиции державности, планетарной державности, то, что планета Русь. Вот. И составили вот эту таблицу. То есть, когда говорят об экстрасенсорике, да, то это у нас 11-12 лет возраст психики. Здесь мы очень четко можем понимать, на каком уровне развития находится тот либо иной представитель рода человеческого. Соответственно, вот междумирье – это 16-18 лет, и потом выход в кон. Ну, кон. Можно сказать, то, что такое кон. Но это космические правила. Кон – космический отряд наблюдателей. Да? Кокон – коалиционный космический отряд наблюдателей. Вот. И когда наши мысли и наши поступки созвучны с этим всем, то очень четко мы понимаем, где мы находимся. Это как самодиагностика. И каждый человек может продиагностировать себя. Соответственно, у него и поведение, и мысли находятся в том уровне, на котором он, до которого он развился. У каждого есть возможность выйти и на галактический уровень понимания. Это, ну, уже больше 20 лет. Но здесь хватило то, что до 20 лет мы написали. Дальше не стали уже развивать эту тему. И здесь как раз очень четко мы можем понять, куда нас загоняют и по какой причине. Мы, допустим, все пришли из кона в закон для того, чтобы обучиться и чтобы приобрести неотъемлемые части психики, части характера, для того, чтобы жить дальше. Вот. Здесь, если все просмотрели, то можем поставить третий. Это вот шкала настроений, правильный вопрос, правильный ответ. Ставим тогда сразу таблицу. Шкала настроений. Шкала настроений. Да, да, да. Сразу ставим таблицу, не будем расшифровывать. Кто потом можно будет это оформить в группе и передать всем. То мы четко видим, да, мы четко видим то, что энтузиазм, веселье, сильный интерес, любовь, они дают здоровье и отсутствие болезней. Интеллект работает на все 100%. Это 12, 11, 10. Но когда идет консерватизм, то есть вот застой психики, застой интеллекта идет, отформатированность сознания определенная, то есть здесь мы подходим к биороботу, да, то у нас начинаются болезни. Потом скука, да, вот. Потом идет уже зона невыживания, антагонизм, гнев. Так вот, посмотрите, общество паразитов и разрушителей, куда загоняет представителей человеческого рода, да, представителей разных миров, потому что мы каждый относимся к своему миру. Посмотрите, куда загоняют, какую зону невыживания, апатия, горе, страх. Это дает возможность манипуляций. И мы находимся как раз в мире, который занимается манипулированием, а не управлением представителей человеческого рода. И здесь тогда мы подходим к следующему. Вот все ссылаются на, многие ссылаются на библейскую концепцию, да, вот. Вы, мудрость ваша должна превзойти мудрость книжников и фарисеев. Вы должны войти во внутреннюю завесу, куда предтечи за вас вошел Христос. То есть здесь говорится о духовном развитии человека, именно Созидателя, который, вырастив себя, прошел вот эти все уроки непонятные, и он может отличить. В нем рождено уже различение, различение духов, различение человека. Вот здесь поставьте, пожалуйста, табличку седьмую. Это самодостаточность. Да, да, да, да, да. Самодостаточность. Есть, да? Это седьмая картина, самодостаточность. Да, да, да, да, да, да, да. Так вот, когда подрастающий человек растет, то что мы ему даем? Мы даем ему, первое, это мировоззрение. Созидательное мировоззрение. Не паразитарное, не разрушительное, а именно созидательное. Дальше. Обучать его надо самостоятельному приобретению знаний. Но это невозможно без самодисциплины, которая формируется через дисциплину. И здесь тогда формируется готовый образ кого? Самодостаточного человека. Здесь вот это тоже нижние вот эти моменты. Очень четко, вот буквально одним предложением, характеризуют собеседников, которые иногда видят перед собой свободные уши и начинают что-то лить. Но сходится к тому, мы не знаем, чего хотим, но вы помогите нам, вы обязаны нам помочь. Вот. Ученые идут, у нас есть идея, инвестируйте в нас, вы обязаны это сделать. Ну, там уже пошли выше более такие изощренные паразиты. От вас нам нужны лишь деньги, платите нам. Ну, дальше MLM пошел. Купите у нас пилюльку, и вы будете счастливы. И государственный уровень, мы будем пользовать вас, а вы за это нам платите. Налоги там и так далее. Вот. А что такое самодостаточность? Вот здесь выведено. И работа наша идет. Мы можем контактировать с любым миром, только на условиях взаимовыгодных. То есть мы готовы сотрудничать со всеми на взаимовыгодных условиях. Что надо? Разработаны программы воспитания. Разработаны программы. Что такое воспитание? Метод, по которому воспитан я. Обучение. Метод, по которому обучен я. Метод образования. Метод, по которому образован я. То есть совместное экологичное воспитание, обучение, да, и тогда образ появляется человека, именно человека самодостаточного, который в свое время очень четко в любой ситуации останется именно таким, какой он есть, человеком. Если чему-то надо научиться, он научится. Биоробот поменять программку можно. С паразитарно-разрушительным на созидательный. То есть робот может не только стрелять, убивать, но также он может поливать цветочки и ухаживать за больными. И вот это вот цель, допустим, самодостаточность определенная. И следующий момент тогда, вот матрица этого мира, да, вот эта восьмая табличка, есть звезда. Да, да, да, да, да. Вот здесь как раз показан кон, закон и междумирие. Если мы будем следить за этим, вот здесь, там где кон, там показано, что делают представители кона здесь на планете. Да? Космический отряд наблюдателей. То есть помощь в оздоровлении общества нравственном, психическом, физическом там, и так далее. Каждый может прочитать. Внизу прописаны традиции созидательного человеческого общества. Соединять, обогащать, приумножать. Эта табличка выведена из множества встреч всевозможных. Огромного количества. И это вывели разные люди совершенно, но пришли именно к этому знаменателю. Теперь давайте мы посмотрим. Мы из кона пришли за кон обучиться. Обучение у нас. Дальше. Разбились по клубам. Это страны, государства, это всевозможные клубы по интересам и так далее. Начали зарабатывать финансы. То есть свою энергию менять на энергию этого мира. Деньги. Разменная монета. И дошли до правовой и юридической силовой вот незащищенности. То, что мы видим сейчас с вами. И вдруг все начинают просыпаться и говорить, мы хотим в кон. А оттуда говорят, ребятки, все нормально. Но Есть понимание такое, поищите в интернете, кто такой проснувшийся человек и тот, который спит. Оказывается, то, что сны бывают быстрые, со сновидениями, без сновидений, летаргические, алкогольные, наркотические и так далее. Огромное количество. И на одной из встреч человек встал и сказал: так мы находимся в глубоком летаргическом сне, и нам снится, что мы проснулись. Так вот, в кон, из кона говорят, вы энергию тратите свою, финансы, финансируя закон, грабить, подчинять, разъединять. Прекратите финансировать закон, направьте свою энергию на то, чтобы развивался кон здесь, на планете Земля. В клубах расскажите об этом, чтобы они тоже перестали финансировать закон и поддерживали кон. Дальше, опять же, обучение, то есть вибрации ваши должны соответствовать вибрациям того мира, в который мы идем. То есть вибрациям кона, конгруентны должны быть. И только тогда вы выходите в кон и опять, возможно, раз продолжая жить здесь на Земле, переродившись, начинаете развивать уже другое общество. Вот здесь мы очень четко можем опять вернуться к таблице меры понимания. Это пятая таблица. Есть, стоит уже? Да. Да. Да. И вот тогда уже, когда прошли эту меру понимания, то именно с позиции державности, духовно-родовых традиций, начинает идти просвещение здесь на планете и начинает строиться духовно-родовая держава. Она может называться Святая Русь, там, потом духовно-родовая держава, то, что я опять повторяюсь, Армении, Грузии, Абхазии, Германии, там, Англии и так далее. Идет общение только по определенным конам. То, что так должно быть, но это другое совершенно, другая мера понимания, другое измерение, можно сказать, другая мерность. И тогда уже с этих позиций человек, прошедший вот эти все классы, школы, возрастает в, ну, именно духовного воина, воина света. Мне говорят, что вот свет, свет, свет, и, ну, часто приходится даже говорить, вы поймите, что воин света – это человек, пришедший сюда, на планету Земля, в образе человека, обладающий силой вето, накладывать вето. Вас мы можем пропустить, а вас уже никак не пропустим, потому что давался шанс. И получается, что они становятся вратами пропусков в кон. Любое ненаказанное зло умножает беззаконие. И они имеют право, обладают силой накладывать вето. Они находятся в теле здесь, на планете Земля, в теле человека, но являются представителями другого мира. Я видел таких людей, общался. Был случай, когда мы поехали в Питер. Там есть газоразрядный визуализатор Короткова. Знаете, наверное, да? И нас там стали проверять, мы пальцы свои там, ауру проверяли, да, и когда начали проверять, подошел человек и спрашивает: а вот это кто? Ну, показали, вот это он, да. Он говорит: а кто это? Говорит: ну, это там Василий. Он говорит: нет, вы не понимаете, вы поймите, то, что вот у него аура человека, который находится в глубокой медитации, либо находится в глубоком молитвенном состоянии. Это представитель другого мира. До этого человека дотронешься и не знаешь, что будет. Они как последний звоночек вот здесь вот, на планете Земля. Почему? Рядом с ними все события происходят намного быстрее. Но приходится тоже вспоминать такие слова. Вы просите и не получаете, потому что не знаете, что просите. А когда получаете, то сразу теряете, потому что не знаете, что получили. И говорит, вот такие люди, находясь среди нас, тело здесь находится, но его самого здесь нету. Это другой мир совершенно. Это представитель другого мира. Они здесь несут тот свет, который заложен ими. И они здесь именно как представители, ну вот Кона, да, космического отряда наблюдателей, которые смотрят то, что здесь происходит на планете Земля, и моментально передают информацию через свои зрительные рецепторы, через слуховые, моментально передают. Вот. И по-другому они просто не могут. У меня тоже один знакомый был, и он читал лекцию и говорит, ладно, я смотрю любое желание. Говорит, только сформулируйте, каждый человек просит то, что у него отсутствует. Ну и один родитель стоит, говорит, я хочу любви. Говорит, ты знаешь, как это выглядит? Нет. Тогда запиши на бумаге, хочу любить. Тот записал, все. И вечером звонит моему товарищу и говорит, вы знаете, непонятно, что происходит. Вот у меня трое детей, однокомнатная квартира, всегда купал в ванночке, вот, а здесь... Что-то случилось, они шампунь выдавили, ванночку опрокинули, пена стоит до потолка, что делать? Ну и говорит, достань бумажку, что ты там написал, хочу любить, вот и люби. То есть готово ли общество к тому, и готово ли окружение, готов ли ты сам к тому, чтобы воспринять вот эту вот энергию любви, либо то, что просите у высших сил. Там не заржавеет, там, пожалуйста, все есть. Но будет ли оно полезно и готов ли человек понести то, что дается? И вот на этой схеме как раз и показано, что там, где правовой юридический щит, да, через него сразу же невозможно выскочить в кон, вот в эти вибрации. Надо пройти определенные путь. Но это матрица этого мира, мира закона. Но значок этот очень четко показывает, что вот эта звезда, которая есть, это, как сказать, это матрица вот этого мира, мира паразитарно-разрушительного, в который пришли созидатели. И если она работает на любых ситуациях, вот, и пока не приобрели человечный строй психики, не стали самодостаточными, психика, возраст психики не уравновесился, вот, в кон войти невозможно. Можно составить некую иллюзию того, что там находишься, но все эти моменты должны, опять же, быть зафиксированы на материальных носителях. То есть, если человек чем-то болен, симптомы болезни прописаны, и манипулировать здесь невозможно. Дальше, если есть ответы на вопросы, на экзаменах, да, то эти ответы, галочки должны стоять вот здесь. Там просто шаблон накладывается и моментально видно. Если там галочек нету, соответственно и отметка другая. И здесь, если вибрации не совпадают с вибрациями кона, можно находиться в глубоком летаргическом сне и пусть приснится то, что человек находится уже в коне. И начинает трудиться вместе с представителями кона. Тогда начинают тоже говорить, а вот лечение людей, как, что. Но здесь уже Давным-давно есть психосоматика, то, что все болезни идут от нервов, да. И вот можно, мы посмотрели некоторые таблицы, да, то есть это посмотрели уровни сознания, возраст психики, посмотрели шкалу настроений, да, меры понимания посмотрели. Но вроде как это нельзя пощупать, то вот посмотрели типы строев психики. Это все есть в открытом доступе. И вот мы подходим к таблице доктора Хеллера. Это 13-я таблица. Есть она? Стоит? Да. Вот, 13-я таблица. Так вот, это германский ученый, доктор Хеллер, вывел такие же самые законы, закономерности всевозможных болезней. От чего? От страха. И если мы соединим все эти таблицы, то они одна дополняет другую, более раскрывает предыдущие. И мы тогда видим то, что по понятийной базе одни апеллируют одной понятийной базе, в одном мире говорят такими понятиями, в другом такими, в третьем такими, в четвертом такими понятиями. Да? Это вот примерно как этот мир паразитарно-разрушительный можно разделить. Есть законная власть, да? Это резидент концепции и всевозможный карательный аппарат. Дальше. В этом мире существует бандитская система, сделанная по той же самой схеме, где есть смотрящий, да, идентично, но терминология уже другая. Дальше. Существуют пастухи, охотники и те, кого пасут. Это третья терминология. И когда переходим на некий энергетический уровень, то мы понимаем, то, что есть паразиты, энергетические вампиры, и есть доноры энергетические. Понимаете, мы говорим вроде как об одном и том же, но разная понятийная база, разный терминологический аппарат. И когда это все понимаешь, что представитель человеческого мира тогда, да, он этими всеми понятийными базами может апеллировать на разных уровнях сознания. И там, где точка, и там, где линия, и там, где плоскость, где объем, где голограмма. Но как донести? И когда мы встречаемся, допустим, с представителями разных миров, да, доносим информацию, вот как я воспринимаю всех. Вы каждый представитель своего мира. Я представитель своего мира. Истина рождается в диалоге. Я рассказываю, если вам интересно. Вы задаете вопросы. Замечательно. Потом у вас происходит обработка информации, свой, чужой. Ага, эта информация так, так, так, здесь дополнена, здесь у нас такие моменты, ага, все хорошо. Но когда вы приходите в мир свой, вы начинаете думать, а как донести тем, кто рядом, то, что я услышал? И вы, вот эти все слова, которые я говорю, вроде как на русском языке говорю, слова, словосочетания, предложения, одни и те же, то есть понятные, да? И вдруг получается, что переложить их на ту понятийную базу, которая находится в вашем мире. То есть, как Чукча, как Бог любит мир. Бог любит мир так, как Чукча любит оленину. То есть, на понятном языке донести. И вот здесь тогда уже иерархичность информации дает возможность прийти в свой мир и рассказать в в своем мире информацию, которую вы взяли из другого мира, и начинать подтягивать, если эта информация дает возможность дополнить ту ту информацию, которая находится в вашем мире. Расширить понятийную базу, расширить меру понимания, меру восприятия и внести именно, если отсутствует, развлечение, развлечение духов. Говорит, вы ведете духовную жизнь? Я говорю, а вы о каком духе говорите? О духе алчности, сребролюбия? О каком духе? Нет, о духе таком-то. Я говорю, хорошо, в мире Земли говорят, есть тело, есть душа. Да, ведь говорят, душевный человек. Да, хорошо. Тогда есть пища для тела, есть пища для души. Есть, есть. Чем они различаются? Вопрос повисает в воздухе. Даже попы не могут ответить. Я говорю, хорошо. И удовольствие – это для тела, да. А для души тогда? Для души радость. Когда душа получает пищу? И как я могу понять, то, что душа моя получила пищу? Либо чья-то душа. То есть радость. Хорошо, когда испытывается радость. У всех душа имеет определенные вибрации. И четко можно понять, получила душа пищу или нет. Почему? Глаза – зеркало души. Да? То есть центральная нервная система вдруг чувствует то, что пошла та вибрация, которая дает возможность ей проявиться, душе. Тогда, когда человек испытывает радость, он испытывает тогда, когда кому-то что-то сделал безвозмездно, то есть дагом. Да? Вот. А как это? Вот вы уступили место кому-то в транспорте. Человек вас поблагодарил, и вы чувствуете, он искренне поблагодарил или нет. Едете на машине, вы кого-то пропустили, вы чувствуете, он искренне поблагодарил или нет. Вы не видите человека, но вы чувствуете те вибрации, которые пускает человек. Тогда внутри тишина, умиротворение, иногда слезка прошибается. Да? То есть вот душа, у всех она одинаково реагирует на прием пищи. Вот душа получила пищу. Но пророки говорили, что в последнее время у людей будет забрана радость. Радость верена верным. Верные те, кто обладают любовью. То есть вместо радости, радость будет заменена на манипуляции. И вот тогда души остаются без еды. Они находятся в некой иллюзии душевной жизни. Да, но мы еще не говорим о пище для духа. Вот. В некой иллюзии находится, и эту иллюзию начинают тиражировать через фильмы. В конце обычно хэппи-энд, о, вот она, музыка такая, идет заторможение психической активности, и вроде как и слезка прошибается. Это можно отследить, но это имитация. Вы переживаете чужие чувства, вот то, ради чего и созданы вот эти кинематографы. Вы начинаете жить другой жизнью и переживаете за другого человека, ассоциируя себя с тем телом, которое показано на экране. Вот. Для этой иллюзии и создано кино, для манипуляции. И из материального мира человек приходит, у него стресс, там работу потерял, там еще что-то. Ему по телевизору дают юмористическую программу, у него создается иллюзия, то, что он в нормальном состоянии, вот, прыгает момент, а потом раз, опять стресс, опять иллюзия, стресс, и стресс накапливается. В таблице, вот в этой, в шкале настроений как раз об этом очень четко показано. А стресс – это накопленное состояние. И потом начинаются всевозможные болезни. И для человека тогда этот мир заключается в обновлении ветшалого. Это обновление своего тела, лечение тела, это ремонты всевозможные, это налаживание отношений, потому что они испорчены, и так далее, и так далее, и так далее. И получается иллюзия жизни. Вместо того, чтобы жить, человек занимается непонятно чем, чтобы нести созидательные посылы в общество и заниматься созидательным трудом, он зацикливается на самом себе. Сам спасись, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это то, что было импортировано к нам на Русь. У нас крепкие рода были, крепкие семьи. Держава была, которая держалась единым духом. Но вот то, что показывали паразитарный эгрегор, который внедрился, захватил, так же, как был захвачен Союз Советских Социалистических Республик, и то, что мы сейчас подходим к чему, это завершение колеса сансары. Пока информация с более высоких иерархических уровней не спустится и она не примется, люди будут бегать. Одни СССР, брежневский, сталинский, потом Николай II, там еще. Все, вот они, колеса сансары информационные замкнулись. Но пришла эра человека космического, человека другой расы, можно так сказать, человека пятого измерения, человека-созидателя. И когда это все осознается и примется, только тогда произойдет рывок, произойдет движение вперед. Весь мир ждет от славян, от русских людей, от русов ту идею, глобальную идею, мировую идею, которая даст возможность сплотиться всем представителям человеческого рода на планете Земля, которая соединит планету Земля в единое целое, которая уберет вот эту разрозненность, и будут руководить именно представители человеческого рода, державники, обладающие галактическим образом мышления. Не просто планетарным, а именно галактическим. И тогда уже мы увидим рассвет, планетарный рассвет человечества здесь, на планете Земля. Благодарю за внимание. Благодарю, Валерий. Потише, пожалуйста, сделайте у себя колоночки, чтобы не дублировался у нас звук. Да, делаю. Ага. Благодарю. В принципе, тему вы раскрыли. Я думаю, что все вопросы мы перенесем во вторую часть. Сейчас у нас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы опять вернемся обратно. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – кто на нашей земле человек. И вопросов у нас немного. Дорогие слушатели и зрители, еще есть время их задать и написать свои реплики. А я, в свою очередь, задам такой вопрос. Вот в начале, в самом разговора и рассказа, да, доклада, были сказаны такие определения, как инопланетянин внутри нас. Но вот, насколько известно, повсеместное определение инопланетянина, что это вымышленный представитель, а может быть гипотетически разумной внеземной цивилизации, обитатель иных планет, не человек. Понятие инопланетянин может заменяться также словом пришелец, да, или гуманоид, что в человеческой культуре известно, и уже в обществе сложился такой некий образ инопланетянина, такого человекообразного, еще раз вот акцентирую, да, на этом моменте, существа с каким-то телом, с серой кожей, светло-зеленый, без волосяного покрова, с разными зрачками черного цвета. Вот термин инопланетянин. Вот давай, Валерий, раскрой чуть-чуть побольше, чтобы было понятно, что ты имел в виду. Я понял. Хорошо. Сейчас очень много есть фильмов всевозможных. Вот есть фильм американский такой «Вторжение». Там показано, как вирус начинает захватывать планету. То есть он входит в человека. Я могу сказать то, что вот инопланетный вирус – это вот как раз алчность и социопатия. То есть человеконенавистничество. И если человек является представителем человеческого рода здесь, на планете Земля, то инородный элемент, вот там таблица есть, нелюдь, нежить, да, вот социопатия, вот психические вот эти терминологии, да, это вирусы, то если сюда придет вот с таким черепом, да, как мы видим, для обработки информации, то что с ним сделают? Первое, что его моментально попытаются схватить и в лабораторию унести. Поэтому здесь, если мы воспринимаем вот это вот тело как одежду, как скафандр, инопланетянин, вот этот вот, центральная нервная система, она управляет вот этим вот аппаратом, насколько он готов к работе. Дальше, он принимает информацию, он передает информацию, вот это именно вот центральная нервная система, да, то мы очень четко можем понять, что мешает представителям человеческого рода находиться здесь, на планете Земля. Вот эти вирусы. Вот берем, допустим, человека здорового, поселяем его в больницу. Он видит, ага, желтый цвет глаз, желтуха. Он видит вот это, там печень, там еще что-то, еще. То есть больные люди. И когда человек вырастает до уровня человека, осознанного, космического человека, он начинает видеть вот этих сущностей, которые проявлены здесь, в материальных носителях на планете Земля. И те, которые прилетают, как говорят, на тарелках там, здесь мы можем четко сказать, вот есть на планете Земля много цивилизаций разных. Берем, допустим, муравьев. Это определенная цивилизация. Они для нас инопланетяне, но они живут рядом с нами, и они нами так не воспринимаются. Берем мир океана. Это тоже своя цивилизация, которая здесь живет рядом с нами, но она нами не воспринимается как инопланетная цивилизация. Те же самые дельфины, они мощнее и умнее, чем человек. Они общаются телепатически, они слышат друг друга на огромнейших расстояниях. Киты – это другая цивилизация. Но вдруг вот эта вот лысая обезьяна, которая считает себя человеком, возомнила себя царем природы. Она не дополняет эту природу, не живет в гармонии с ней, а она истребляет целые миры. Она истребляет тот дом, в котором она находится. Она сжигает леса, хотя четко понимаем, что леса – это легкие планеты. И сама планета Земля – это тоже живой организм, только немножко другой. Где лимфа вот эта, это, как она, углеводороды. Вода – это кровь планеты Земля. Хорошая, но… Вот это то, что считает себя человеком, оно не ведет природообразную жизнь. Она ведет жизнь потребительскую и разрушительную. И для других цивилизаций, которые даже сюда прилетают, они хватаются за голову, которые даже помогают, очищают что-то здесь. Говорят, да вы же непонятно кто, вы сами себя истребляете, вы не можете находиться. Вот если мы берем даже, что планета Земля – это небольшой отсек огромного галактического корабля, который называется «Млечный путь». Ну, вот представьте, раздвинем немножко. Вот, это отдельный отсек. И вот этот корабль «Млечный путь» летит до определенной цели какой-то. И мы находимся, ну, вот если даже так представить, в некоем анабиозе, да, в этом отсеке планета Земля, да, агрегат называется Солнечная система, хотя она на задворках вот этого корабля находится, да, в хвосте. Агрегат Солнечная система, и один из агрегатов это вот планета Земля, отсек, куда собраны представители разных миров, находясь вот в этом вот теле, и эти, которые получили даже некую информацию от ученых, которые забросили в каком-то году информацию, то что вот здесь на планете Земля люди живут, у нас растительность такая, представители, люди такие красивые, хорошие, у нас музыка, Бах, Бетховен, прилетайте к нам. И мы представляем, ну вдруг какая-то цивилизация этот сигнал получила, она подлетает к планете Земля и начинает считывать информацию, которая находится в информационном поле. То есть телевизионные сигналы, радиосигналы, и она слышит убийства, насилие, грабежи, болезни, эпидемии, грязь, мусор и так далее. Она смотрит и говорит, они вообще нормальные здесь находятся. Что это за ловушка такая? И для того, чтобы спуститься даже на Землю, они смотрят, чтобы не шокировать вот это вот население, они смотрят в чем оно, потому что технологии есть огромные. Вы знаете, если чип куда-то вживить, да, ну, человек начинает быть манипулируемым. Он, Илон Маск, сделал чип в человека, который не ходит, и человек стал ходить. Возможности этого чипа, да, но информация в скафандр поступает через молекулу ДНК. Берет информацию, для того, чтобы обработать, существует белковая система, да, и информация перерабатывается. Такой же костюм сделать для них, я думаю, не проблема. Либо взять то тело, которое умерло, вдруг оно лежит где-то уже на задворках, тело уже никому не надо, и они туда вселяются и загружают определенную информацию. Тело вдруг в морге оживает и начинает говорить то, о чем раньше даже не имело представления. Оно раньше было паразитом, разрушителем, там, бандитом, либо кем-то, и вдруг начинает говорить о созидании, о любви, о вере, и так, ну, начинает творить какие-то чудеса, лечить людей. И тогда вопрос очень простой. А как это происходит? И вот один из механизмов прихода сюда представителей других цивилизаций может быть именно таким. Для того, чтобы войти в мир людей и здесь разговаривать, и здесь, разговаривая с ними, да, находиться и говорить о том, что, ребята, вы не туда идете. Вы даете одну информацию, на поверку оказывается другая. Вот даже фильм сняли, что планета черных колдунов вполне реально. Трупы животных, там, вот эти, убивают китов, избивают дельфинов. Посмотрите, что это такое. И моментально через ту же самую молекулу ДНК информация идет куда? В корабль-носитель, в КОН, в космический отряд наблюдателей. Считывается информация, а она может считываться не только с того, кто ходит вот здесь, вот в теле таком. Она может идти туда через животных. Рядом с человеком живет кот, который также может через вот эти кинокамеры передавать информацию туда, куда надо. Кто заказчик этой планеты, мы не знаем. Вот есть фильм тоже такой, «Автостопом по галактике», а там показано, как планету Земля и людей на ней заказали мыши. Ну, вполне реально. И как человек, допустим, из этой школы выйдет и станет созидателем? Как он ведет себя? Как проходит его жизнь? Рядышком сидят такие же наблюдатели в виде животных, котов там, и окружение этого человека, которые постоянно передают информацию, а соответствует ли этот человек тому, как он себя заявил. И вот здесь происходит как раз вот эта вот конгруентность, можно сказать, соединение частот, телечастоты человек дает. И тогда уже идет вот этот переход, перерождение, необратимый. Но если мы еще, опять же, как есть приверженцы плоской земли, да, то есть центр, вот это вот наша земля, дальше идет там Венера, там, ну и так далее, да, то есть представители. То есть если центр, это вот мы, как находимся в тюрьме, да, дальше уже идут другие цивилизации, другие, более развитые, третьи, там, четвертые, которые, возможно, здесь курсируют и которые обладают вот этими технологиями невидимки, они вполне могут, пролетая, ну, иногда проявляться здесь, в этом мире, проходя через определенные слои, наблюдать, считывать информацию и опять уходить в свое пространство. Также у человека ведь спектр зрения определенный, а если мы перейдем в инфракрасный спектр, у нас другое восприятие мира. А есть цивилизации, вот у котов, они видят в этом спектре, другие в другом, третьи в третьем, четвертые в ультразвуке слышат все. Вот они цивилизации. А наш материальный носитель, он может только пощупать вот тот мир, в котором он находится. И я уверен даже, то, что все, ну даже многие инопланетные существа, они находятся рядом с нами. Иногда они проявляются вот, в виде как домовых, там, полтергист, вот, проявляются дальше. Они прошли, увидели, отошли опять в сторону. А человек видит это как какие-то потусторонние проявления. А все это очень четко может находиться рядом с нами. И, допустим, даже тот же самый, если нам представили вид инопланетян таких, а давайте мы тогда представим, вот старцы, да, это некий такой мужчина, такая борода, индиец, сидит в позе лотоса и вещает. Но у нас другие старцы, у нас другие представления, вот, и о людях. И если я видел такого, который ходит вот так же, как мы с вами встречаемся, общается, но никогда не скажешь, что он старец. Он такой есть, но он несет те вибрации, и рядом с ним события происходят намного быстрее. Ты подумал, и через 3 дня, допустим, это все решилось, либо через 3 часа, моментально. Вот. Это другие люди. И навязанные стереотипы, они совершенно не соответствуют действительности и реальности. Вот я считаю именно так. Хорошо. Хорошо. Один вопрос у нас есть от наших слушателей и зрителей. Андрей Наумов задает вопрос: куда мы перейдем по квантовому переходу и где он находится или будет находиться? Квантовый переход. Я ж уже сказал, да, как это происходит. Общий квантовый скачок будет. Если сейчас один человек находится на 10-20 тысяч населения от паразитов и разрушителей и биороботов, то будет 10-20 тысяч созидателей и один на них паразит и разрушитель. Это деструкторы, они тоже нужны в мире. Они выполняют свои функции. Но когда паразитов в организме развелось слишком много, организм умирает вместе с паразиты умирают вместе со смертью организма. И мы видим сейчас то, что планета погибает, и планете надо сделать движение, четкий скачок, да? То есть каким образом? Вот Солнце сейчас стало светить по-другому, оно стало более активное, да? Многие умирают. Дальше. Агония паразитарно-разрушительного мира. Сбор Гаваха начинается, да? Четко это тоже можно посмотреть в интернете. Это энергия страха, энергия страдания. Вот. Кто ее собирает? Через кого она собирается? Тоже очень четко видно. И можно даже сказать, как, что количество переходит в качество. И именно от нас зависит. Если кто хочет перейти вот в этот квантовый скачок, вот радио, да, оно объединяет людей, соединяет их вместе. Идет дополнение, каждый усиливает друг друга. И радио, вот это вот, славянское радио, может стать именно соединительным звеном вот именно этого квантового перехода. Именно преображение планеты Земля. Потому что очень много программ интересных, интересные люди. И важно, чтобы это все соединилось вместе и выросло именно вот в ту державность, о которой мы с вами говорим. Вот это и будет квантовый переход. А другой момент, как тоже говорят, в человеке два волка живет, один серый, один белый, да? Вот. Какого волка человек кормит? Или там говорят, инь-янь всегда с собой там противоречат, какие-то конфликты. Но если мы посмотрим на эту фигуру инь-янь, да, то мы видим, что находясь в равновесии создает гармоничную структуру, гармонию. И здесь, когда происходит этот переход, то гармония играет ключевую роль вот в этом переходе. И вот те таблицы, которые мы сегодня посмотрели, четко можно определить, ага, где я нахожусь, как самодиагностика, я нахожусь вот здесь, убрать все возможные иллюзии, да, и... Как сказали, здоровый человек говорит о здоровье и о том, как улучшить жизнь. Больной человек зациклен на чем? На своих болезнях. И здесь квантовый переход. Посмотрите, о чем вы говорите, как говорите, куда стремитесь. И вот эти таблицы, которые мы посмотрели, это и уровни сознания, и возраст психики, и мера понимания, и самодостаточность. Что это такое, да, державность, семейная, родовой, типы строя психики, пожалуйста, вот все то, что мы сегодня с вами затронули, это как раз и говорит, и раскрывает вот этот проход квантовый, который, о котором все говорят. Я думаю, если устроит такой да, ответ, да, то... Да, пожалуйста. Отлично, благодарю, благодарю. Ну вот все, что мы рассказали в первой части, и такие возникают уже завершающие вопросы, чтобы как бы подвести какой-то некий итог. Так когда начинается жизнь и каков выход из сложившейся ситуации? Или когда начинать вот жить человеку и каков выход из сложившейся ситуации, которую ты также... о которой рассказал в первой части. Так, вот, включил. Ну, жить, да? Человек, все религии, веры, всевозможные практики ведут к тому, чтобы человек жил в ладу с собой и с мирозданием, с Богом, с Аллахом. Тогда получается, что пройдя эту школу, человек начинает жить. Когда это происходит? Когда прекращается внутренняя и внешняя конфликтность. То есть вот это вот инь-янь приходит в равновесие. Внутренняя конфликтность идет от того, что человек живет временными отрезками, от сих до сих. Если он не исполнил это в этот отрезок, то у него идет внутренний конфликт. Следующее, внешний конфликт идет от того, что человек думает быстрее, чем другой человек. Он не может затормозить свою психическую активность, психику. И он начинает нервничать. Вот когда это придет в гармонию, то тогда мироздание, опа, еще один жить хочет, да, начинает его поддерживать. Есть схемы определенные, что до момента, вот так, у нас... Была схема. Сейчас я посмотрю, какая. Так. Вот возраст психики. Да? Там есть обратимые процессы и необратимые процессы. То есть, которые уже в человека вошли, и они не могут уже вернуться в вот это в разрушение и в паразитарный строй. Вот. Есть отметки, вот мы разработали тоже определенные отметки. И насколько человек может себе поставить правильную отметку, да, то он настолько себя и видит. Вот простой пример. У нас это было даже на стене в классе написано, повешено, и все люди, все дети и родители могли видеть и оценить сами себя. Убрали полностью человеческий фактор, наставника, учителя, как угодно. Простая двоичная система, 0-1. 0. Это слышал, читал, видел. А, я знаю. То есть слышал, читал, видел. Это 0. Единица. Умею. То есть я могу сделать руками, я как собака. Понимаю, гавкаю, но сказать не могу. 0-1. То есть я не просто умею делать руками, но я еще могу рассказать, как это делается. Да? То есть биоробот обычный. И 1-0. То есть я научился. То есть я готов передать другому знание, навык и умение. Я могу разработать методологию передачи знаний. Вот это показано в психическом возрасте. Это вот как наставник. Это 14-15 лет. Умение передать знания, навык и умение. Возраст психики. Вот можете вернуться, посмотреть это, да? Вот. И только потом, после этого, уже приходит внутренняя и внешняя конфликтность, которые прекратились. Постепенно это набирается. И когда ты уже стал наставником, ты убрал в себе и внутреннюю, и внешнюю конфликтность. То есть ты уже спокоен и уравновешен. Соответственно, приходит и умение и управлять собой, и своими мыслями, чувствами, эмоциями, жизненными процессами. Умение управлять своей жизнью. То есть вот оно все прописано в этом, в строях психики. И здесь каждый может посмотреть и продиагностировать себя. Для этого и были созданы именно вот эти таблицы. Чтобы не на эмоциях говорить, и на пальцах показывать, что и как, а именно вот таким образом, чтобы каждый мог посмотреть и увидеть это все. Вот. Благодарю, да, благодарю, Валерий. Еще один маленький вопрос я задам, и я думаю, что мы постепенно будем приближаться к заключению эфира. Вопрос такой, а для какой цели тогда в нашем мире были привнесены религии, ну, может быть, медитации? Ага, включился. Ну, вот смотрите, чему учат сначала... Человек заселил землю, он жил. Но другие цивилизации тоже захотели жить, да, развиваться. Им были даны определенные территории. Вы живите здесь, вы живите здесь, вы живите здесь. Дальше. Человек, но они хотят, мы хотим иметь такие же права, как у человека. Но тогда человек, и тогда... принесли, оставили веды. Чтобы быть как человек, надо вести себя таким образом, таким, таким, таким. Человека отличает от животного то, что от животного рождается животного, от животного, от человека рождается человек. Образ мысли человека такой. Образ мысли других цивилизаций такой. Оградили стенами. Говорят, ребятки, не смешивайтесь с другими народами. Так же, как и телегония, пожалуйста. Не смешивайтесь с другими народами. Несите свой народ. И занимайтесь развитием своего народа. И вопрос тогда, чем я полезен другому миру, и чем я полезен своему миру, и чем я полезен другому миру. И когда начало... все оскотиниваться, для того, чтобы управлять, внесли религии. Это религия, разъединение. Заложили определенные... То есть сначала были веды, которые давали понятие, как быть здоровым. Там. Потом религии пришли, чтобы захватить власть. Библейская концепция, которая принесла с собой всего и мусульманство, иудаизм, мусульманство, христианство. Вот. Но для какой цели это все сделано? Для той цели, что, когда Иисус сказал, на путь к северным народам не ходите, я пришел к погибшим овцам дома Израилева, то почему он сказал? Существует высшая степень молитвы. Устная, умная, сердечная и высшая степень молитвы. Это постоянное ощущение себя в присутствии Бога. Потому что северные народы жили, и у них была высшая степень молитвы. Постоянное ощущение себя в присутствии Бога, совесть. А он пришел к тому народу, у которого этот орган отсутствовал, которому на восьмой день делается обрезание, а на девятый день открывается сердечный центр, чтобы была боль и чтобы этот центр не открылся. И вот армия биороботов, паразитов и разрушителей вошла в этот мир. Кто принес сюда? Какая цивилизация принесла сюда вот этот вирус? Именно вирус. По-другому это назвать невозможно. Вот. И для этой цели, для манипуляции и для управления была сделана вот эта религия. Вера и религия – это разные вещи. Вот. И тогда, когда начали изучать, то Библия, почему Библия там говорится с придыханием, это собрание книг, библиотека там и так далее, это собрание книг определенных, Ветхого Завета и Нового Завета, но это история иудейского народа. Я славянин, я рус, ко мне это не имеет отношения, а мне пытаются это навязать. Я изучил христианство очень так глубоко, вот, и... Ветхий Завет – это разгонка психической активности. Вы, господа, Новый Завет – торможение психической активности. Рабы, повинуйтесь господам вашим. Ветхий Завет, второзаконие Исаии – это порабощение мира посредством судного процента. Пожалуйста. Вот для этих целей была религия. Но веды, да, перешли в Индию. Для какой цели? То есть там был народ, который хотел взять вот это вот знание. Но по той причине, что у них другое совершенно мировосприятие, для того, чтобы они могли это принять, им была дана часть определенная в виде асан, йоги. То есть антенна вот так стоит, антенна так стоит, поза лотоса там. То есть, по сути, что мы видим? Это антенна, дециметровая, там, метровая, пожалуйста. На голове стойте, как угодно. Вот. Для того, чтобы был прием информации. Потом индийский монах пришел в Китай, принес боевую йогу, да, там стали единоборства возникать. Пожалуйста, но это история. Да, допустим, это то, что было. Но если мы идем вперед, мы можем воспринять то, что было, но не брать это за основу. У нас сейчас идет другая информация совершенно, с более высоких иерархических уровней. И когда к нам из Китая, из Индии, из Тибета начинают идти информации, мы ее начинаем воспринимать, и Тибет, Китай, там, Индию ставить выше себя, то мы опускаемся на уровень детского сада, первый класс, второй класс. Тогда мы четко понимаем, кто перед нами, для какой цели это все сюда снова импортировано. Если обстановка в Индии, в Китае, на территории жарко, и там ходят они постоянно, ну, в этих, в ряд, ну, в пижаме, можно так сказать. Мы северный народ, да, то есть мы находимся в центре. И мы, когда ходим, У нас это состояние должно быть постоянно. Если медитация у них, если 2 минуты в состоянии безмыслия, ты уже гуру, но у нас начинается с 5 минут. Понимаете? И люди, которые говорят, мы медитируем, вот в состоянии безмыслия, мы находимся где-то вот минуту, там, две, то это говорит о том, то, что этот человек находится на пути. Если человек имеет состояние безмыслия и высшую степень молитвы, он живет так, он по-другому не может. Ему нужна информация, он взял эту информацию с информационного поля, прочитал, озвучил. Если надо какое-то откровение, взял, воплотил его в жизнь, не собирает как фетиш какой-то вот эти откровения. Он реализовывает те знания, которые он получил. А те книги, которые пишут там с откровением, говорят, хорошо, вы эту информацию дали, откровение, как будет все плохо. Вы озвучили библейскую концепцию, вы озвучили апокалипсис. Что сделаете для того, чтобы этого не было? Это, по сути, идет что? Информация из инфернального мира сюда, на планету Земля, воспринимается вот эта вот искаженная искаженным центральной нервной системой информация и усиливается, разлетается по пространству информационных носителей на биологической белковой основе. И они как психогенераторы это все усиливают. Говорит, подождите, так вы что несете? Вы программируете события, программируете вот эти катаклизмы, но вы не несете никакого позитива. Та информация, которая не дается только вот нагнетание загоняет человека, его центральную нервную систему в позицию страха, мы четко видели, это зона невыживания. Мы, когда здоровые люди, мы говорим о здоровье, мы говорим, как этого избежать. И когда говорят, вот, должен быть такой катаклизм, какие-то войны, но если чего-то не произойдет, когда мы это добавляем, то мы даем возможность произойти чему-то позитивному, которое предотвратит вот этот апокалиптический настрой. И весь интернет, который пестрит только отрицательной информацией, которая нагнетает ситуацию, она вся участвует вот в этом библейском проекте. И каким бы благонамеренным ни была вот эта вот информация, какой бы... Вот мы говорим о том, мы озвучиваем вот те плохие события, которые происходят. А что вы даете на выходе? А зачем вы озвучиваете вот эту информацию? Да, мы знаем, что это есть. Тогда что с этим делать? Расскажите. А мы не знаем. А зачем тогда озвучивать? Зачем участвовать вот в этом? И получается тогда, как говорится, благонамеренный идиотизм. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть и здесь говорится то, что озвучивают представители со строем психики либо биоробота, либо демона. Строй психики человечный говорит совершенно о других вещах. И небольшая вот такая добавка к любому откровению, которое ведет в негатив, если чего-то не случится, она ломает вот эту конструкцию, которую паразиты из инфернального мира принесли в мир материальный. И вот я всем говорю, если что-то не случится, добавляйте. И мы эти все позиции меняем. Война с Украиной будет проходить то-то, если чего-то не случится. И вот это «если чего-то не случится», мы оставляем всегда момент для созидания, для позитива, для выхода из вот этого кризиса управленческого, в который нас всех тянут. Если ответил, благодарю. Да. Да, у нас еще появились вопросы от наших слушателей и зрителей. Александр Иванов задает вопрос. Просветление, что сейчас модно, это что такое? Это захват сознания иными или освобождение? Такой вопрос. Микрофон, ага. Вот. Просветление. да? Возьмем очень простой пример. Идет человек в школу, да, первый класс. Он получил знания первого класса, у него просветление. Он пошел во второй класс, он получил знания второго класса, у него просветление. Ну и так далее, по мере того, как он проходит вот эти обучающие моменты в жизни. Да, как сказано, назвался груздем, полезай в кузов. Либо, как говорил Марк Аврелий, безумие думать, что злые не творят зла. Да? То здесь очень хорошо показано в нынешнем информационном пространстве, каждый педагог, учитель, он вещает, и каждый проснувшийся вещает именно для того круга аудитории, которая настроена на его волну. Понимаете, вот есть, был казак, сейчас его нету рядом с нами, был Левашов, который раскрывал информацию, есть Георгий Сидоров, который раскрывает информацию, есть другие люди, учителя, которые раскрывают информацию и дают возможность людям проснуться для определенного круга людей, то есть вот оно просветление, и человек, пройдя один класс, ага, получил информацию, переходит в другой класс, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой и так далее. И вот здесь тогда мы, когда вернемся к возрасту психики, да, то здесь очень четко понятно и показано, что когда человек входит в управление созидательными процессами, можно ли это назвать просветлением? Конечно, можно. Когда вы получаете какую-то новую информацию, да, вы тоже просветляетесь. И вы начинаете с этой информацией работать, дальше проверять. И вы из одного источника, из другого, из третьего, из четвертого начинаете получать, ага, и здесь так же думали, и здесь так же думали. Тот же многие математики предсказывают какие-то события, тоже просветление. И когда вы уже этим начинаете управлять, когда вы входите вот в это состояние безмыслия, то, взяв информацию из информационного поля, пожалуйста, вот вам просветление. Пообщались с кем-то другим, получили новую информацию, тоже просветление. Допустим, есть фильм какой-то американский, в общем, там тоже что-то про просветление какие-то. И там 10 просветлений. Когда вы думаете так, это просветление. Когда вы думаете так, это вторая ступень просветления. Когда вы думаете так, это третья ступень просветления. Когда вы думаете о роде, это еще ступень просветления. Когда вы начинаете передавать знания другим, это еще ступень просветления и так далее. Вот как раз в этом, в таблице психического возраста, об этом тоже показано. Но это уже проходят такие необратимые процессы. И человек не так, как сидит за партой, да, и ему начинают говорить. Нет, он своим образом жизни показывает свое просветление. Он живет так, он по-другому жить не может. Поэтому у каждого на своей ступени развития, в своем обществе, в своем мире именно то просветление, которое может вынести тот мир. Не надо куда-то торопиться, бежать. Вот мы находимся в этом обществе, и мы рядом гармонизируем это пространство. И когда мы уже поняли, что здесь пространство гармонизирует, мы можем поделиться этим с другими. Это следующая ступень просветления. Так что каждый человек просветлен уже, и он не может по-другому находиться. Хотя бы те, кто здесь сейчас находится рядом с нами, я уверен, что все просветлены. Хотя я вас не вижу, но я чувствую, что интерес есть. И это просветление, вот то, что я даже говорю вам, вы поймете это. Вот те даже моменты, когда... образы мышления, точка, линия, плоскость, объем, голограмма, фрактал, пожалуйста, это тоже просветление. Но каждый понимает это в меру того просветления, в котором он сам находится. Благодарю. И еще один вопросик задает Константин. Здравия всем. Существуют ли предпосылки для закрытия проекта «Человек» создателями? Интересно, конечно. Несколько раз уже Земля обнулялась. И были моменты, когда уже тоже доходили до ситуации, что обнулить. Но смысл обнуления, он не имеется. Опять же, заселение потом, кем заселять, как заселять. Когда прошли здесь, допустим, что такое обнуление? Да, ну он президент. Путин обнулился, и все. Дальше. Обнуление. Когда вы были одним человеком, вы переродились в другого человека. Произошло обнуление того человека. Вы стали более мужественны, более просветлены. Переходите на другой уровень, у вас обнуление в этом происходит. Хотя все те знания и навыки остаются. Вы пошли дальше. И таким образом постепенно вы выходите из той фазы, непонимание, которое было у вас, ну, какое-то время назад. Вот я тренировал рукопашному бою, там, гимнастике суставной, и год проходит, человек говорит, у меня вот не получается, и приходит новичок. И когда сопоставишь, говорю, вот смотри, у тебя не получалось вот так сначала, и что у тебя сейчас не получается? А я тоже таким был? Я говорю, да, был таким же. Вот. Поэтому здесь обнуление, оно происходит не сразу полностью всего, всей планеты, да, хоть там катастрофы какие-то идут, а оно происходит постепенно. И отмирание, вот простой пример такой, я могу сказать, у всех есть образ родовое древо, да, дерево, на котором висят я, там, это один представитель, другой, третий, но стоит поменять представление о роде не как древо, а как сад, тогда мы четко понимаем то, что наши предки – это те деревья, те здоровые, крепкие, с крепкими корнями деревья, плодоносные деревья, которые продолжают расти в этом саду. Если были какие-то гнилые червивые яблоки, они упали, и они стали удобрением. И из них, из семян, да, дали хорошее дерево потом. Вот. И здесь тогда отпадает какая-то возможность и манипуляции в чем? То, что вот вы должны за кого-то отрабатывать какую-то карму. Это бред. Получается тогда, человек распят на своем родовом древе, из него сосут соки, а в будущее он ничего не дает. Вот когда происходит другое понимание происходящих процессов, когда происходит осознание, вот это и есть обнуление той информации, которая была. А моментально одним моментом, как нам сказки рассказывают о потопе, там, где остался один там, Ной со своими сыновьями, которые его изнасиловали. Ну, простите, это бред какой-то, да? Вот. Человек жил на земле, и по мере того, как он осознает происходящее, вот так и происходит обнуление, и происходит перерождение человека, как там в библейской концепции написано, не все мы умрем, но все воскреснем. И вот здесь тоже получается, что те, кто да, изменились уже, да, как там, и живые будут завидовать мертвым, да. Ну вот мы сейчас как раз живем это, то есть мы прошли процесс трансформации, мы оживились, и мы видим, как мертвые начинают хватать мирские блага, как живут они один день, вот, и как они насыщаются там, как они глумятся над всем миром, как они засоряют его, и мы беремся за свою голову, елки-палки. А чему тут завидовать? Когда мы видим огромные особняки, ну, допустим, со своих позиций я смотрю, это обычный склеп, где живет одно тело, либо два тела, И дальше идет команда похоронная, которая пока возит его на каком-то лимузине. Ну, другое восприятие совершенно. И когда мы видим вот эти вот огромные особняки, которые, да, они понастроили склепы. Ну, либо эти склепы потом будут для общества как для воспитания, как школы, где будут учиться дети, созидатели. Но они станут могилой вот для этих паразитов, которые там сейчас говорят, что они вот хозяева жизни. Но какой жизни они хозяева? Смерти. Ну, поэтому и здесь идет постепенное обнуление. Обнуление информации старой и возрождение информации новой, измененной. Благодарю, Валерий. И наш эфир подошел к концу. И в заключение нашего эфира у нас есть старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Тебе слово. Что ж, я благодарю всех за внимание. Я надеюсь, что мы все еще встретимся в более тесной обстановке, что радио наше, радио родное, нас где-то соберет, сделает какую-то встречу, где мы более тесно и более... Как? Да, и более так... В тесном кругу, да, вот, примем какое-то решение именно о державности, к которой мы стремимся, вот, и жизнь свою, и жизнь общества, как созидатели, сделаем лучше. Я благодарю за внимание и готов встречаться, готов рассказывать и готов показывать те наработки, которые у нас имеются. Благодарю всех за внимание, счастья, успеха, радости и доброго настроения, доброй жизни. Благодарю за внимание. Благодарю, Валерий. Благодарю также наших зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно бы перестало существовать. А сегодня по одному из современных календарей 10 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Кто на нашей земле человек?». В гостях у нас был Валерий Левшунов, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.